Глава 6. Сигнал, приглашающий на ужин, застал меня в тот момент, когда я как раз закончила раскладывать вещи и задвинула чемоданы под кровать. Сначала я хотела поставить их куда-нибудь в шкаф или вообще отнести в камеру хранения. Наверняка в Серебряном такая имеется. Но потом почему-то передумала и запихнула их глубоко под кровать. Тем более, что место там было еще на 2 таких чемодана. А покрывало достаточно длинное, чтобы они не бросались в глаза. Отодвинула их поглубже, чтобы не мешали делать уборку, и довольно огляделась. В такой комнате уже вполне можно было жить. Вещи заняли свои места на вешалках и полках. Книги и всякие привезенные из дома мелочи на столе и тумбочке. Косметика в ванной. На кресле и диванчике пристроились кот Том и 2 круглые пушистые подушки, которые я не захотела оставлять дома, потому что они тоже напоминали мне о маме. Они совсем небольшие, места много не заняли, а Катя наверняка спрятала бы их на чердак или вообще выкинула бы. Я в этом ни на секунду не сомневалась. Завтра надо будет взять стакан и нарвать на лужайке цветов. Они добавят уюта и красоты. Успела я выйти и на террасу. Судя по плоским батареям, крепившимся к стене, она действительно отапливалась, как я и надеялась. Значит, осенью и зимой здесь можно будет сидеть и из теплого помещения любоваться на то, как меняется природа. Есть в этом занятии что-то исключительно медитативное. Вид с террасы открывался просто невероятный. Территория пансиона, ограниченная высоким забором, заканчивалась почти возле самого настоящего дикого леса. Высокие ели и сосны внушали уважение своими размерами и возрастом. Сразу было понятно, что этот лес был здесь до появления усадьбы и будет после того, как она исчезнет. Вдалеке, справа в низине, сияла сверкающей лентой река, название которой я, естественно, не знала. По-настоящему насладиться этой удивительной красотой мне мешала непонятная тревога, в которую превратился страх, мучивший меня после посещения директорского кабинета. Она не грызла, а тихо сидела маленькой занозой, которая вроде как и жить не мешает, но и забыть о себе не дает. Этот червячок ворочался где-то на дне души, не давая полностью погрузиться в процесс привыкания к новым реалиям. Как и было обещано, мы со Стешей дождались обеих новых соседок, чтобы проводить их в столовую. Ребята уже были там, и нам пришлось познакомить их не только с Клео, которая сразу всем пришлась по душе, но и с Люсей. От вынужденного общения с ней нас избавил сигнал, пригласивший девушку на собеседование с директором. «Жесть», — резюмировал первое впечатление Марк, глядя вслед уходящей Люсе. «Я вам сочувствую, девчонки, потому что жить с такой рядом — это, я вам скажу, удовольствие намного ниже среднего». «А вы заметили, что она не спросила, где кабинет директора?» — неожиданно сказал Женя, и все удивленно переглянулись. «А ведь и правда», — Стеша нахмурилась. «Может, ей заранее Виктория показала? Не зря же эта липучка вокруг нее круги нарезала и в рот ей заглядывала». «Может», — согласился Женя, но сомнение из его голоса никуда не делось. «А вообще, странная она. Знаете, словно роль отыгрывает, а на самом деле вообще не такая, какой старается казаться». «Да ну», — легкомысленно отмахнулся Марк. «Это уже шпиономания какая-то. Меньше надо детективов и триллеров читать. Она обычная проныра, которая считает, что все вокруг такие лохи, что купятся на ее лесть и умильные глазки». «Попомните мое слово», — вздохнул Женя. «Нам еще столько проблем от этой Люси прилетит, мало точно не покажется. Так что, девчонки, поаккуратнее с ней. Судя по всему, она гадюка та еще». «Да мы и сами поняли». Клео задумчиво посмотрела на тарелки. «Чай кто-нибудь будет?» «Здесь пакетики. Давайте лучше у Кариши посидим», — предложил Марк, и все с огромным удовольствием поддержали его идею. Остаток вечера прошел достаточно спокойно, если не считать явления Люси, которая пребывала в абсолютном восторге от директора и всем сообщила, что теперь он ее краш, поэтому она сделает все, чтобы завоевать его благосклонность. Естественно, исключительно как директора, а не то, про что все подумали. «И ведь может добиться», — провожая Люсю взглядом, проговорил Кир. «Ты прав, Женька, есть в ней что-то странное, неправильное». «Мозги у нее неправильные», — проворчала Стеша, которая даже не пыталась скрывать свою неприязнь по отношению к Люсе. «Не только», — не отрывая взгляда от уходящей Степанцовой, покачал головой Кирилл. «Но сформулировать пока не могу, просто на уровне ощущений». «А у вас кто-нибудь еще приехал?» — поинтересовалась я. «У нас теперь с Клео и Люсей полный комплект». Я слышал, как Виктория говорила с Верой Борисовной, что завтра должны приехать те, кто еще не прибыл. «Значит, можно будет распределять по группам и все такое», — отчитался Марк. «Так что скоро тоже укомплектуемся». «А кто где, кроме этого здания, успел побывать?» — неожиданно спросил Женя. Мы переглянулись, и, судя по задумчивым выражениям лиц, нигде не были не только мы с Клео, но и те, кто приехал раньше. «Тогда предлагаю исследовать территорию вместе», — на лету подхватил идею Марк. «И начать со спортивного комплекса. Я бы по утрам в тренажерку не отказался походить. Я и дома всегда так делал». Тут он слегка помрачнел, но быстро взял себя в руки. «Я за», — быстро согласилась Стеша, которая, как мне показалось, положила на блондина глаз. Хотя, конечно, я могла и ошибаться. «Вместе однозначно веселее. Давайте тогда встретимся на завтраке и сразу отправимся». «Главное, чтобы нам на хвост не упала Люся», — хихикнув, сказала Клео. «Тогда можно сразу ставить крест на изысканиях». «А давайте, если что, скажем, что у нас типа свидание», — тут же предложил Марк, и по его горящим глазам было видно, что ему ужасно нравится эта идея. «Вас трое, нас тоже, так что все нормально». «Тройное свидание?» — Стеша довольно потерла ладошки. «Прикольно. Тогда, чур, я забираю Марка». И, передразнивая Люсю, она закатила глаза и простонала. «О, он теперь мой краш!» «Польщен!» — блондин весело подмигнул Стеше. «Парни, разбирай девчонок!» «Какое-то у нас стремительное развитие личной жизни, не находите?» Скептически хмыкнул Кир, глядя на Клео. «Но в этом что-то есть, я согласен». «Но это же не по-настоящему», — уточнила наша прорицательница. «Я просто пока как-то не готова морально к новым отношениям. Мне бы от старых отойти». «А чего загадывать?» — пожал плечами Кир. «Но не могу не согласиться. Имея постоянную компанию, выжить всегда легче». «Не возражаешь?» Женя внимательно посмотрел на меня поверх очков и улыбнулся. «Нет». Я почему-то неожиданно смутилась, хотя и понимала, что эта разбивка на пары происходила скорее по необходимости, а не в связи с возникшими чувствами. Им просто некогда было появиться за прошедшее время. К тому же у нас у всех свои скелеты в шкафах, с ними бы разобраться. Но Женька мне нравился. Было в нем что-то надежное, основательное. Поэтому я была даже рада, что мне достался именно он, а не шебутной Марк, например. «Отлично!» Блондин был явно доволен тем, как развиваются события. Я уже поняла, что Марк относился к тому типу людей, которым необходимо, чтобы вокруг все бурлило, менялось и, так сказать, било ключом. «Тогда сейчас разбегаемся, а утром встречаемся за завтраком». «Доброй ночи», — улыбнулся Женя, а Кирилл просто кивнул, явно думая о чем-то своем. Мы вернулись к себе на жилую половину и, попрощавшись, разошлись по гостиным. Тут я заметила, что в каждой двери наверху есть небольшая застекленная полоска, сделанная, видимо, для того, чтобы было понятно, горит в комнате свет или нет. Открытие стало не то чтобы неприятным, просто я сразу вспомнила, что приехала в закрытое учебное заведение, куда родители, те, кто может себе это позволить, конечно, отправляют провинившихся детей, чтобы те не порочили их безупречную репутацию. А то, общаясь с ребятами, я как-то слегка позабыла о том, что нахожусь пусть и в комфортабельной, но тюрьме. Сейчас было видно, что в комнатах Цейс и Люси горит свет, причем у Крис он был менее ярким. Видимо, была включена настольная лампа. А Степанцова, скорее всего, разбирала вещи, так как приехала совсем недавно, а чемодан у нее был внушительный. Интересно, а здесь есть что-то наподобие комендантского часа? Стеша ответ на этот вопрос не знала, так как честно призналась, что вчера уснула совсем рано, потому что приехала утром, к тому же перенервничала. Ладно, вроде бы нам обещали повесить расписание и всякую прочую животрепещущую информацию, но я почти уверена, что после 11 вечера здесь запрещено покидать гостиную. Откуда пришла такая уверенность, я сказать не могла, но почти не сомневалась в том, что права. Сделав себе некрепкий кофе и щедро плеснув в него сливок, я забрала чашку в комнату. Нигде же нет никакой четкой информации, а что не запрещено, то, как известно, разрешено. И вышла на террасу. В августе темнеет уже достаточно рано, поэтому на улице царил мрак, разгоняемый кое-где стилизованными под старину фонарями. Рассеянными пятнами лежал на траве свет, падающий из чьих-то окон. Но я у себя зажгла только настольную лампу. Выходя на террасу, поплотнее задернула шторы, чтобы не афишировать свое присутствие. Мне хотелось просто посидеть, глядя на ночной лес, и осмыслить все, что произошло за этот бесконечный день. Неужели я только сегодня утром разговаривала с Катей и с отцом? Сейчас мне казалось, что это было в какой-то прошлой жизни, которая осталась где-то там, очень далеко. А ведь еще и суток с того момента не прошло. Вот что значит обилие новых впечатлений. Постепенно стало совсем темно. Погасла половина фонарей на территории Серебряного. Видимо, осталось только дежурное освещение. Я уже встала и, потянувшись, собралась уходить, когда неожиданно заметила в лесу, который высился за забором сплошной монолитной массой, вспышку света. Сначала я решила, что мне показалось, но огонек мелькнул еще раз и еще, уже немного в другом месте, словно тот, кто его зажег, перепрыгнул с верхушки одной ели на соседнюю. Интересно, что это такое? Для самолета или иного летающего объекта слишком низко. Для автомобильных фар или фонарика, наоборот, высоко. Глаза зверя? Но, во-первых, слишком далеко, а во-вторых, для того, чтобы они стали видны, нужен источник света, костер, те же фары или луч от фонарика. Здесь же ничего такого не наблюдалось. Почему-то при виде этих огоньков сердце тревожно заныло, словно я получила некое предупреждение о грядущих неприятностях. «Это от усталости», — сказала я сама себе и почувствовала, что звук голоса, пусть даже и своего собственного, подействовал на меня успокаивающе. «Иди спать, Лиза, пока тебе не привиделись зеленые человечки или летающие тарелки». Прислушавшись к совету, который сама же себе и дала, я вернулась в комнату и поплотнее прикрыла дверь на террасу. Там, конечно, все застеклено, но комары — это последнее, что мне хотелось бы получить в финале и без того неоднозначного дня. Теплый душ помог вернуть душевное равновесие, и я, переодевшись в любимую пижаму, забралась в кровать, уверенная, что усну раньше, чем голова коснется подушки. Но как бы не так. Еще 5 минут назад глаза просто слипались, а сейчас сна не было и в помине. Я лежала и, как дура, таращилась в потолок, пытаясь отыскать сбежавший сон, но безуспешно. Из соседних комнат не доносилось ни звука, значит, и Стеша, и Люся тоже легли. Хотя, может, тут прекрасная звукоизоляция, и слышно будет только если очень шуметь. Откуда я знаю? Наверное, если бы я хотя бы дремала, то ни за что не обратила бы внимания на слабый, на грани слышимости шорох в гостиной. Было впечатление, что там кто-то ходит, стараясь делать это максимально осторожно. Может быть, администратор проверяет, все ли разошлись по комнатам? Но зачем, крадучись, ходить по гостиной, когда достаточно просто заглянуть из коридора? Я почувствовала, как ладони стали влажными, а сердце укатилось куда-то в район желудка, и там притаилось, колотясь, как сумасшедшее. Ложась спать, я, конечно, заперла дверь, но при желании взломать можно любой замок. Тем временем шорох стал чуть громче. Было впечатление, что невидимый гость подошел вплотную к моей двери. Мне показалось даже, что я слышу ровное размеренное дыхание очень сильного и крупного существа. Боясь даже пошевелиться, я прикрыла глаза и постаралась сделать вид, что сплю. Слабый свет, который проникал в комнату через застекленную полоску сверху и служил своеобразным ночником, неожиданно исчез, и я поняла, что его что-то заслонило. Кто-то смотрел на меня через это своеобразное окошко, и я не знаю, как смогла удержаться и не заорать в полный голос. К счастью, тень, заслонившая свет, скоро исчезла, а шорох раздался чуть дальше. Видимо, неизвестный изучал комнату Люси. Но как? Как он мог смотреть в окошко, расположенное в 2 метрах от пола?